Глава 38. Среда, 25 мая. В среду после бессонной ночи в скверном отеле я приехал к зданию суда рано утром и, к своему удивлению, не обнаружил теплой компании глендейлских детективов, поджидающих меня с улыбкой на лице и ордером на арест в руках. Горячая волна облегчения прокатилась по мне, когда я проходил через металлоискатель. Я был в том же самом костюме, что и накануне, но надеялся, что никто этого не заметит. Все-таки рубашка и галстук свежие. Я всегда держу запасные в багажнике Линкольна на случай жарких летних дней, когда дела обязывают выезжать в близлежащую пустыню и кондиционер в машине не выдерживает. Когда я добрался до зала судебных заседаний, закрепленного за судьей Фулбрайт, то опять-таки с удивлением обнаружил, что не являюсь первым прибывшим. Там уже находился Минтон. Он устанавливал в зрительских рядах экран для своей высокотехнологичной презентации. Поскольку зал суда строился еще до начала эры компьютерных презентаций, здесь не предусмотрели места для 12-футового экрана, так чтобы его было видно и присяжным, и судье, и защитнику с обвинителем. Изрядный кусок пространства, отведенного для зрителей, окажется занятым экраном, и всякий сидящий позади него лишится возможности лицезреть шоу. «Кто рано встает, тому Бог подает!» — приветствовал я Минтона. Он бросил на меня взгляд, оторвавшись от работы, и, как мне показалось, не ожидал увидеть меня столь же рано. «Приходится самому обеспечивать всю материально-техническую часть. Это головная боль. Вы вполне можете вместо этого выступить на старомодный лад. Просто посмотреть на присяжных и поговорить с ними по-человечески». «Нет, спасибо. Так меня больше устраивает. Вы беседовали со своим клиентом о предложении?» «Да, никакой торговли. Видимо, мы все-таки доведем судебный процесс до конца». Я поставил кейс на свой стол и призадумался. «Итак, значит, Минтон подготавливает заключительное слово. Интересно, означает ли этот факт его отказ предъявить суду опровергающего свидетеля с контраргументами?» Меня вдруг охватила паника. Я бросил взгляд на стол обвинения и не увидел ничего, что давало бы мне ключ к разгадке планов Минтона. Я знал, что могу напрямую спросить его, но не хотел разрушать впечатление той небрежной, незаинтересованной уверенности в себе, которую стремился производить. Ленивой походкой я прошелся до стола судебного пристава Билла Михана, который заправлял делопроизводством в суде у Фулбрайт, и увидел у него на столе целую уйму веером разбросанных бумаг. Где-то здесь, наряду с ежедневной повесткой дня и списком дел, назначенных к слушанию, должен иметься и список лиц, на данный момент находящихся в суде под стражей. «Билл, хочу взять чашечку кофе. Тебе чего-нибудь принести?» «Нет, дружище, спасибо, я завязал с кофеином. Пока, по крайней мере». Я понимающе улыбнулся. «Это список привезенных арестантов? Можно взглянуть, нет ли там каких моих клиентов?» «Конечно, смотри». Михан протянул мне несколько скрепленных вместе страниц. Это был поименный список всех заключенных, которые в данный момент находились в тюремных камерах при здании суда, будучи доставлены сюда на время. За каждым именем следовал номер зала суда, куда заключенный направлялся. Я небрежно пробежался глазами по списку и быстро отыскал в нем имя Дуэйна Джеффри Корлиса. Минтоновский осведомитель находился тут, в здании суда, и направлялся в зал, закрепленный за Фулбрайт. Я едва не вздохнул с облегчением, но вовремя сдержался. Кажется, Минтон все-таки собирался разыграть партию так, как я рассчитывал, к чему так долго готовился. «Что-то не так?» – спросил Михан. Я отдал ему список. «Нет, а что?» «Не знаю. Просто у тебя такой вид, будто что-то случилось». «Пока еще ничего, но случится». Я покинул зал суда и спустился на несколько этажей в кафетерий. Стоя в очереди, чтобы заплатить за кофе, я увидел, как сюда же вошла Мэгги Макферсон и направился к большим кофейникам. Заплатив, я приблизился к ней сзади, когда она насыпала себе в кофе порошок из розового пакетика. «Сахаринчик», — прокомментировал я. Моя бывшая жена тоже говорила, что терпеть не может кофе с сахаром. Она обернулась. «Брось валять дурака, Холлер!» Но при этом Мэгги улыбалась. «Брось, Холлер! А то закричу!» Продолжил я. Эту присказку она тоже любила повторять. И даже очень часто. «Что ты здесь делаешь? Ты же должен находиться на 6-м этаже, готовиться выдергивать Минтону шнур из розетки». «Меня это не заботит. Рекомендую тебе самой туда подняться и поглядеть на наше шоу. Старая школа против новой. Битва века». «Вряд ли получится. Кстати, не этот ли костюм был на тебе вчера?» «Да, это мой счастливый костюм. Мне в нем всегда сопутствует удача». «А откуда ты знаешь, в чем я был вчера?» «О, я на пару минут заглянула к вам. Ты был слишком занят, допрашивая своего клиента, поэтому не заметил». Мне было приятно, что она замечает мои костюмы. Я знал, это что-нибудь да значит. «В таком случае, почему бы тебе опять не заглянуть в щелку сегодня на утреннем заседании?» «Не могу, слишком занята». «Что у тебя?» «Принимаю дело об убийстве от Энди Сэвилла. Он увольняется, уходит в частный бизнес, и начальство поделило его дела между остальными. Мне досталось хорошее». «Рад за тебя. А обвиняемому не требуется адвокат?» «И думать не смей, Холлер. Я не собираюсь потерять из-за тебя еще одно дело». «Просто пошутил. У меня и своих полно». Она накрыла чашку крышкой и подхватила ее со стойки с помощью слоя салфеток, чтобы не обжечься. «Вот и у меня тоже. Так что желаю тебе сегодня удачи, но никак не могу». «Да, понимаю. Надо держаться своей компании. Главное, не забудь приободрить Минтона, когда он приползет к вам побитой собакой. Постараюсь». Она вышла из кафетерия, а я двинулся к свободному столику. У меня оставалось 15 минут до начала утреннего заседания. Вытащил сотовый и позвонил своей второй бывшей жене. «Лорна, это я. Корлис тут. Ты все помнишь?» «Да». «Хорошо, просто хотел удостовериться». «Удачи тебе, Микки». «Спасибо. Она мне пригодится. Жди следующего звонка». Я закрыл телефон и собрался подняться на несколько этажей в зал суда, когда увидел детектива из полиции Лос-Анджелеса, незабвенного Ховарда Керлина, который продирался ко мне между столиками. Не похоже было, чтобы коп, отправивший в тюрьму Хесуса Менендеса, заглянул сюда скушать бутерброд с сардинами и арахисовым маслом. В руках у него была какая-то сложенная бумага. Он добрался до моего столика и выложил бумагу прямо перед чашкой с кофе. «Что это за дерьмо?» – требовательно произнес он. Я принялся разворачивать документ, хотя уже знал, что это такое. «Похоже на повестку с вызовом в суд, детектив. Уж вам-то положено знать, что это такое, право слова». «Вы понимаете, о чем я, Холлер? Какую игру вы затеяли? Наколоть меня хотите? Я не имею ничего общего с вашими делами там, наверху, и не желаю участвовать в вашей хреновине». «Это никакая не игра и не хреновина. Вас вызывают в суд в качестве опровергающего свидетеля». «Опровергать что? Я уже сказал вам, и вы прекрасно знаете, я не имею отношения к данному делу. Им занимался Марти Букер. Я только что с ним разговаривал, и он утверждает, это какая-то ошибка». Я примиряюще кивнул, словно надеясь уладить недоразумение. «Послушайте, сделаем вот что. Поднимитесь на 6-й этаж и сядьте там на галерке. Если это ошибка, я все улажу как можно быстрее. Полагаю, займет не более часа. Я вас вызволю, и вы опять пойдете ловить своих плохих парней». «А может, лучше так? Я ухожу прямо сейчас, а вы тут улаживаете без меня в свое удовольствие». «Нет, детектив. Совершенно законная повестка, так что вы обязаны явиться в указанный зал суда, если только каким-то иным образом не будете освобождены от этой повинности. Я же сказал, постараюсь разобраться как можно быстрее. Сначала пойдет один свидетель обвинения, потом сразу настанет моя очередь. И я позабочусь об этом». «Просто чушь свинячья!» Он отвернулся от меня и возмущенно потопал через кафетерий обратно к выходу. К счастью, повестку оставил у меня. К счастью, потому что она была липовая. Я не зарегистрировал ее у секретаря суда, и нацарапанная внизу подпись была моей. Чушь или нет, а я был уверен, что детектив Кэрлин не покинет здание суда. Он понимает, что такое долг и закон, ведь он живет этим. Именно на это я и рассчитывал. Кэрлин будет сидеть в зале суда, пока его не отпустят. Или пока не поймет, зачем я его туда вызвал.